мне прежде никогда не доводилось видеть типографию, — с любопытством сказал Бек своим мягким и тягучим голосом с едва уловимым акцентом. Не могли бы вы мне объяснить, как она работает, если, конечно, у вас есть свободное время? Ведь уже поздно. Роджер Данн перехватил взгляд серых глаз Рэба. Он и сам был высокого роста, 1,85 м. Он почему-то ответил, что сегодня вечером у него неотложных дел нет. Целый час он посвятил привычному обходу цеха, подробно рассказывая Рэбу о работе всех машин вплоть до бумагорезательной. Он замедлил шаг с грустным выражением на лице, что невозможно было скрыть перед громадной ротационной машиной, которая бездействовала целых 4 года, и спросил у своего гостя, каким ветром занесло его к нему. «Мне говорил о вас один человек, мастер цеха из Бруклин-Ингл. Молодой печатник, готов идти на риск, с финансами у него туго. Нет, не сомневайтесь, мое дело чистое, совершенно законное. Именно этот вопрос вы хотели задать?» «Да». «Вы уже получили ответ. 50 000 экземпляров для начала. Я даю идею редакторов на 4 языках, обеспечиваю распространение, рекламу, заказы на нее от предприятий, среднесрочное и долгосрочное финансирование. Наши газеты...» «Почему наши?» «Ваши и мои, если вступите в нашу ассоциацию. В первые 10 дней будем распространять наши газеты бесплатно. У меня есть несколько грузовиков и мотоциклов, которые будут загружаться газетами прямо с ротационных машин и доставляться в 312 киосков Южного Манхэттена на тех же условиях, что и Times, Mirror, Oral, Telegram, Post и Journal American, а также еще в 2106 киосков Большого Нью-Йорка. Продавцы из Южного Манхэттена — наши компаньоны, и они согласны вести продажу газет, не беря с нас процентов в течение 1 месяца. Кроме того, они возьмут на себя обязательство рекламировать газету среди своих клиентов и выяснять, кто из них выражает особый интерес к ней и на каком именно языке — немецком, идиш, польском или итальянском. Принцип ассоциации — товарищество с ограниченной ответственностью — затем распространится на всех торговцев газетами в Нью-Йорке, которые с ним согласятся, войдя в компанию New York Migrant News Inc., которую мы намерены создать. Вы упомянули о бесплатном распространении, я знаю. Один из моих адвокатов со своей командой составляет сейчас список тех коммерсантов, которые одновременно представляют собой и потенциальных рекламодателей, и недавно прибывших в страну иммигрантов. Каждый говорит на одном из тех языков, что я упомянул. Среди их покупателей значительный процент наших будущих читателей. Эти коммерсанты получат бесплатную подписку. Они станут базой рекламного агентства, которое скоро будет создано. Бесплатно будут обслуживаться все учреждения, как государственные, так и частные, которые принимают в любом качестве недавних иммигрантов или лиц, еще не забывших родного языка. Таким образом, наши будущие рекламодатели получат твердую гарантию, что в 3-недельный срок будет расходиться 5 000 экземпляров нашей газеты, то есть в их распоряжении окажутся по меньшей мере 200 000 читателей, уже отобранных нами после выхода газеты в свет. Специалисты по рекламе называют это мишенью. Роджер Данн открыл рот. «Послушайте меня, прошу вас», — сказал Бек. «Я, конечно, могу провернуть это дело с куда более крупной типографией, чем ваша, с помощью одного банка, даже в сотрудничестве с уже созданной газетой, но предпочитаю этого не делать. Я хочу сохранить контроль над предприятием. Наши газеты будут выходить вдвое меньшим форматом, чем обычные дневные газеты». «Таблоид», — ставил наконец Роджер Данн. «Таблоид. Ведь такую газету удобнее читать в метро.